Глава 12. «Ба-ба-ба! Что это за изгнание?» — вопросил он у Безюкина, протирая свои слегка заспанные глаза. «Ничего, это один голубой человек, который к нам прежде хаживал», — отвечала та, покидая Припотенского. «Так за что ж теперь его вон? Что он такое сневежничал?» «Решительно ничего, совершенно ничего», — отозвался учитель. Термасесов посмотрел на него и проговорил. «Да вы кто ж такой?» «Учитель Припотенский». «Чем же вы ее раздражили?» «Да ровно ничем, ровно ничем. Ну так идите назад, я вас помирю». Припотенский сейчас же вернулся. «Почему же вы говорите, что он будто глуп?» — спросил у Безюкина Термасесов, крепко держа за обе руки учителя. «Я в нем этого не вижу». «Да разумеется, поверьте, я решительно не глуп», — отвечал, улыбаясь Варнава. «Совершенно верю. И госпожу хозяйку за такое обращение к вам не похвалю. Но пусть она нам за это на мировую чаю даст. Я сосна чай иногда употребляю». Хозяйка ушла распорядиться чаем. «А вы, батюшка-учитель, сядьте-ка да потолкуемте. Вы, я вижу, человек очень хороший и покладливый», — начал, оставшись с ним наедине Термасесов, и в 5 минут заставил Варнаву рассказать себе все его горестное положение и дома, и на полях, причем не были позабыты ни мать, ни Кости, ни Ахилла, ни Туберозов, при имени которого Термасесов усугубил все свое внимание. Потом рассказана была и недавнешняя утренняя военная история дьякона с комиссаром Данилкой. При этом последнем рассказе Термасесов крякнул и, хлопнув Припотенского по колену, сказал потихоньку. «Так слушайте же, профессор, я поручаю вам непременно доставить мне завтра утром этого самого мещанина». «Данилку-то?» «Да, того, что дьякон обидел». «Помилуйте, да это ничего нет легче, так доставьте же». «Утром будет у вас до зари». «Именно до зари». «Нет, вы, я вижу, даже молодчина, Припотенский», — похвалил Термасесов и, обратясь к возвратившейся в это время Безюкиной, добавил. «Нет, мне он очень нравится, а если он меня с попом Туберозовым познакомит, то я его даже совсем умником назову». «Я его терпеть не могу». «И вам не советую с ним знакомиться», — лепетал Варнава. «Но если вам это нужно...» «Нужно, друг, нужно. В таком случае пойдемте на вечер к исправнику. Там вы со всеми нашими познакомитесь». «Пожалуй. Я куда хошь пойду, только ведь надо, чтобы позвали». «О, ничего не от этого легче», — перебил учитель и изложил самый простой план, что он сейчас пойдет к исправнице и скажет ей от имени Дарини. Главное, что она просит позволения прийти вечером с приезжим гостем. «Припотенский, приди, я тебя обниму», — воскликнул Термасесов. «Да», — продолжал радостный учитель, — «и они сами еще все будут довольны, что у них будет новый гость, а вы там сразу познакомитесь не только с Туберозовым, но и с противным Ахилкой, и с предводителем». «Припотенский, подойди сюда, я тебя поцелую!» — воскликнул Термасесов, и когда учитель встал и подошел к нему, он действительно его поцеловал и, завернув налево кругом, сказал: «Ступай и действуй!» Гордый и совершенно обольщенный насчет своей репутации, Варнава схватил шапку и убежал. Через час времени, проведенный Термасесовым в разговоре с Безюкиной о том, что ни одному дураку на свете не надо давать чувствовать, что он глуп, учитель явился с приглашением для всех пожаловать на вечер к Похоронцеву и при этом добавил: «А что касается интересовавшего вас мещанина Данилки, то я его уже разыскал, и он в эту минуту стоит у ворот». Термасесов, еще раз поощрив Варнаву всякими похвалами, встал и, захватив с собой учителя, велел ему провести себя куда-нибудь в укромное место и доставить туда же и Данилку. Припотенский свел Измаила Петровича в пустую канцелярию акцизника и поставил пред ним требуемого мещанина. «Здравствуйте, гражданин», — встретил Данилку Термасесов. «Как вас на сих днях утром обидел здешний дьякон?» «Никакой обиды не было». «Как не было? Вы говорите мне прямо все, смело и откровенно, как попу на духу, потому что я друг народа, а не враг. Ахилл дьякон вас обидел?» «Нет, обиды не было. Это мы так промеж себя все уже кончили». «Как же можно все это кончить? Ведь он вас за ухо вел по улице». «Так что же такое глупость все это?» «Как глупость? Это обида. Вы размыслите, гражданин. Ведь он вас за ухо драл». «Все же это больше баловство, и мы в этом обиды себе не числим». «Как же, гражданин, не числите? Как же не числите такой обиды? Ведь это, говорят, было почти всенародно». «Да, всенародно же, всенародно». «Так вы должны на это жалобу подать». «Кому-с?» «А вот этому князю, что со мной приехал». «Так-с. Значит, подаете вы жалобу или нет?» «Да на какой предмет ее подавать-с?» «100 рублей штрафу присудят, вот на какой предмет». «Это точно?» «Так вы, значит, согласны. Ну и давно бы так, Припотенский, садись и строчи, что я проговорю». И Термасесов начал диктовать Припотенскому просьбу на имя Барноволокова, просьбу довольно краткую, но кляузную, в которой не было позабыто имя Протопопа, как поощрителя самоуправства, сказавшего даже ему, Даниле, что он воспринял от дьякона достойное по своим делам. «Подписывай, гражданин!» — крикнул Термасесов на Данилку, когда Припотенский дописал последнюю строчку. Данилка встрепенулся. «Подписывайте, подписывайте!» — внушал Термасесов, насильно всовывая ему в руку перо, но гражданин вдруг ответил, что он не хочет подписывать жалобу. «Что, как не хотите?» «Потому я на это не согласен-с». «Как не согласен? Что ты это, черт тебя побери! То молчала, когда просьбу тебе даром написали, так ты не согласен?» «Не согласен-с». «Что не целковый ли еще тебе за это давать, чтоб ты подписал? Жирен, брат, будешь, подписывай сейчас!» И Термасесов схватил его сердито за ворот, потащил к столу. «Я, как вашей милости будет угодно, а я не подпишу», — залепетал мещанин и уронил нарочно перо на пол. «Я тебе дам, как моей милости угодно. А не угодно ли твоей милости за это от меня получить 10 раз по рылу?» Испуганный гражданин рванулся всем телом назад и залепетал. «Ваше высокородие, смилуйтесь, не понуждайте, ведь из моей просьбы все равно ничего не будет». «Это почему?» «Потому что я уже хотел один раз подавать просьбу, как меня княжеский управитель Глич крапивой выпорол, что я ходил об заклад для исправника лошадь красть, но весь народ мне отсоветовал. Не подавай, — говорят, — Данилка, станут тебе повальный обыск писать. Мы все скажем, что тебя давно бы надо в Сибирь сослать». «Да-с, и я сам себя даже достаточно чувствую, что мне за честь свою вступаться не пристало». «Ну, это ты сам себе можешь рассуждать о своей чести, как тебе угодно. И господа чиновники здешние тоже все знают». «И пусть их знают все твои господа здешние чиновники. А мы не здешние, мы петербургские, понимаешь? Из самой столицы, из Петербурга, я приказываю тебе сейчас, подписывай, подлец ты, трианафемский, без всяких рассуждений, а то в Сибирь без обыска улетишь». И при этом могучий Термасесов так сдавил Данилку одной рукой за руку, а другой за горло, что тот в одно мгновение покраснел, как вареный рак, и едва прохрипел. «Ради Господа, освободите, все что угодно подпишу». И вслед за сим, перхая ежись, он нацарапал под жалобой свое имя. Термасесов тотчас же взял этот лист в карман и, поставив перед носом Данилке кулак, грозно сказал: «Гражданин, ежели ты только кому-нибудь до времени пробрешешься, что ты подал просьбу, то...» Данилка, продолжая кашлять, только отмахнулся перемлевшей рукой. «Я тебе, бездельнику, тогда всю рожу растворожу, щеку на щеку помножу, нос вычту и зубы в дроби превращу». Мещанин замахал уже обеими руками. «Но теперь полно здесь перхать! Але маршер в двери!» — скомандовал Термасесов и, сняв наложенный крючок с дверей, так нападал Данилке на пороге, что тот вылетел выше пригороженного к крыльцу курятника и, сев с разлету на теплую муравку, только оглянулся, потом плюнул и, потеряв даже свою перхоту, выкатился на четвереньках за ворота. Припотенский, увидя эту расправу, взрадовался и заплескал руками. «Чего ты?» — спросил Термасесов. «Вы сильнее Ахилки, с вами я его теперь не боюсь». «Да и не бойся.